ты грустишь, мой калиновый лес, и в душе твоей нежной темно, видно солнце у края небес, а тебе позабыла давно. Не спеши, помолчи, помолчи, грянет счастье опять над тобой. Золотые прольются лучи, словно дождь с высоты голубой. И рожденный от грома ничей, сразу удаль стихии поймет, теплый серый, как заяц, ручей, и поскачет по склону в размет. Звонко брызнет на травы роса, вдоль реки заструится туман, облака развернут паруса и уйдут ночевать в океан. Звонко брызнет на травы роса, вдоль реки заструится туман, облака развернут паруса и уйдут ночевать в океан. Предчувствий полна, миг, когда засыпают цветы, будет чуткая слушать луна, как грустишь и качаешься ты. Ты грустишь, мой калиновый лес, и в душе твоей нежной темно, видно солнце у края небес, а тебе позабыло давно.